Глава 58. Исабель Майорга, мать Лены, всю жизнь хранила верность ресторану «Эмбасси». Если она была в Мадриде, а в последнее время ее визиты в город становились все короче, ее каждый день можно было застать там с чашкой чая с лимонными меренгами или с сэндвичами из тончайших кусочков хлеба с огурцом и майонезом. На верхнем этаже за столиком с идеально выглаженной скатертью она регулярно встречалась со столичными подругами. Здесь они чувствовали себя свободно. Исабель всегда говорила, что Эмбасси — единственное место в Мадриде, куда женщина может прийти одна и даже выпить, сколько коктейлей с шампанским она заказала, когда было что праздновать, не опасаясь осуждения. Здесь к ней обращались по имени и неизменно предоставляли лучшие места. Но, увы, Эмбасси, как и почти все остальные заведения, где она чувствовала себя как дома, закрылся. «Мадрид никогда не был моим любимым городом, но теперь, вместо того, чтобы брать пример с Европы, они ориентируются на Америку. Ты видела? Все жуют жвачку». Жвачку Исабель могла обсуждать и осуждать бесконечно. Элена впервые попробовала ее уже взрослой, и ей совершенно не понравилось. Одна из немногих вещей, в которых они с матерью совпадали. Они встретились в отеле «Риц» за роскошно сервированным карпаччо. Здесь не так чтили традиции, как в Эмбасси, зато шика, пожалуй, было даже больше. «Собираешься отменить поездку в Берлин?» «Сейчас совсем неподходящий момент». «Дела нужно делать, когда положено, а не в подходящий момент. Молодые любят бунтовать, но со временем учатся выполнять свои обещания, а ты уже давно не молода». Элена жалела, что позвонила матери. Вернулась бы лучше домой, приняла душ и легла спать. Их встреча отнюдь не была безотлагательной, хотя Исабель и убеждала дочь в обратном, прося перезвонить. Элене просто хотелось сбежать от одиночества, но в этом мать никогда не могла ей помочь. Элена понимала, что Исабель не проявит участия, не обнимет дочь, не поплачет с ней о ческе. Она всегда скупилась на проявление чувств, и сейчас ее цель была проста — выяснить планы Елены и как можно скорее завершить их встречу. «Что я вообще здесь делаю?» — пробормотала Елена, оглядывая пышную до нелепости обстановку Рица. «Между хорошим вином и этой твоей мерзкой сивухой...» Она называется Граппа. «Ты всегда выбираешь сивуху», — продолжала Исабель, пропустив уточнение мимо ушей. «Дорогая, некоторые просто не умеют наслаждаться жизнью». «А по-твоему, наслаждение — это полететь в Берлин и ублажать этого, как его там, Йенса Веймара? Чтобы он дал побольше денег?» «Я не уговаривать тебя пришла, Елена. Может, ты для того мне и позвонила, чтобы я тебя уговорила и вытащила из Мадрида, из полиции. Но я этого делать не стану. В жизни не так уж много неизбежного. Разве что смерть... Да таксисты, норовящие вытянуть из тебя побольше денег. Все остальное мы выбираем сами. Вино или сивушную дрянь. Я прошу тебя об одном. Не приходи потом жаловаться. Это твое решение». Элена сослалась на неоконченное расследование. Сейчас она должна найти Хулио, но потом обязательно вернется работать в фонд с матерью. Хотела ли она уезжать из Мадрида? Как только Елена закрыла за собой дверь квартиры на Пласа Майор, этот и еще тысячи вопросов безжалостно навалились на нее. Сил думать не было, и она снова вышла на улицу. Медленно двинулась по маршруту, когда-то такому привычному. По улице Больса до Хасинта Беневенте, где торчало уродливое здание центра Гальего, дальше по улице Анхель, мимо кафе «Централь», которое любил ее муж Абель. Оставить слева площадь Санта-Анна, спуститься по Уэртас, пересечь площадь Матуте, которая ей почему-то ужасно нравилась, и, наконец, прийти туда, где не бывало уже много месяцев, в караоке-бар «Чирс». Войдя, Елена увидела его другими глазами. Как ей могло нравиться такое безвкусное и бездушное заведение? Но не успела она пожалеть, что переступила порог, как к ней бросился Лукас, который пел песни «Нино Браво» лучше, чем сам Нино Браво, и Кармина, виртуозно исполнявшая песни Жаннет, и Эду, без особого успеха пытавшийся воспроизвести интонации Фрэнка Синатры. «Елена, как здорово!» Как давно ты к нам не заглядывала? Ты же нам что-нибудь споешь? Мы пустим тебя без очереди. У меня есть бутылочка твоей любимой граппы. Налить? Приветствовал ее Хоакин, официант. Ага. И бутылку далеко не убирай. Элина заказала не итальянскую песню. Она пришла почтить память Чески, поэтому решила отдать предпочтение бразильской музыке, но не Каэтану Велозу, а песне Винисиуса Демарайса и Антонио Жабина «Счастье». Она была пьяна. Элена уже почти забыла это ощущение. Вокруг мелькали огни и лица. Слова песен переплетались и смешивались. Она погрузилась в эту расплывчатую реальность, мечтая сбежать от собственных чувств и не беспокоясь о том, куда заведет ее этот побег. Возможно, мать права. Она сама цеплялась за боль и отказывалась от счастья. Сарата. Почему она запретила себе любить? Почему опомнилась только, когда стало слишком поздно? В памяти вдруг всплыли слова Виктора Франкла, австрийского невролога и психиатра. Его цитировал военный репортер в каком-то документальном фильме «Страдание подобно газу в пустой камере». Оно расширяется, пока не займет все доступное пространство.